Мейсон рассеянно кивнул. «Нет, чего про тебя в жизнь не скажешь, — продолжал Дрейк, — так это что ты слабак, готов лезть вон из кожи, чтобы нарваться на неприятности». Перри Мейсон покачал головой, помедлил, вернулся к столу, уселся и снял трубку. «Делла, свяжите меня с Клинтоном Фоули. Его адрес Милпас Драйв, 4889. Я буду говорить с ним лично». «Что ты задумал?» — спросил Дрейк. «Собираюсь договориться о встрече. Я не намерен мотаться в такой конец только для того, чтобы дать заработать таксисту. Если он узнает, что ты к нему едешь, он пригласит пару громил, чтобы вышибить тебя с треском», — предупредил Дрейк. «Не пригласит, после того, как я с ним поговорю», — мрачно произнес Мейсон. Поль Дрейк вздохнул и взял сигарету. «Драка дурака найдет», — заметил он. «Я не дурак», — возразил Мейсон. «Но не забывай, что я представляю клиентов. Я гладиатор на содержании. Мне приходится вступать в драки. Для того меня и нанимают. Стоит дать слабину, побояться ввязаться в бой, и я стану негодным адвокатом, по крайней мере, в той области, в которой работаю. Я боец. Меня нанимают, чтобы я дрался. Все, чего я в этом мире добился, я добился, сражаясь». Зазвонил телефон. Мейсон снял трубку и услышал голос Деллы Стрит. «Мистер Фоули на проводе». «Соедините», — сказал он. Раздался щелчок переключателя, и следом звучный, завораживающий, ракочущий голос Фоули. «Алло? Алло, я слушаю». «Мистер Фоули, это адвокат Перри Мейсон. Мне бы хотелось с вами поговорить». «С вами, мистер Мейсон, мне обсуждать решительно нечего. Я хочу поговорить с вами по поводу клиента, проживавшего в Санта-Барбаре», — сказал Мейсон. Наступило молчание, только в трубке что-то потрескивало. Затем послышался голос Фоули октавой ниже. «Как звали вашего клиента?» «Полагаю», — ответил Мейсон, — «мы могли бы остановиться на гипотетической фамилии Форбс». «Мужчина или женщина?» — спросил Фоули. «Женщина. Замужняя женщина. Ее муж сбежал, бросив ее одну». «А по какому вопросу вам понадобился я?» — осведомился Фоули. «Объясню при встрече». «Хорошо. Когда вы приедете?» «Как только сможете меня принять». «Сегодня вечером, в половине девятого?» «А раньше не получится?» «Нет». «Прекрасно. Буду у вас в это время», — сказал Мейсон и повесил трубку. Поль Дрейк грустно покачал головой. «Ты все же чертовски рискуешь», — произнес он. «Возьми меня с собой. Так будет лучше». «Нет», — возразил Мейсон. «Поеду один». «Хорошо», — ответил сыщик. «Тогда позволь тебе кое-что подсказать. Езжай, но на всякий случай прими меры. Этот парень в опасном настроении». «Что еще за меры?» «Прихвати револьвер», — ответил сыщик. Перри Мейсон покачал головой. «Все мое оружие, пару кулаков да голова на плечах. Иногда я беру револьвер, но не часто. Это выводит из формы. Получается, целиком на него полагаешься. К силе следует прибегать в самую последнюю очередь». «Тебе видней», — заметил Дрейк. «А как с экономкой?» — спросил Мейсон. «О ней ты еще ничего не сказал». «Экономка фамилии не меняла. То есть она служила у Форбса еще до того, как он превратился в Фоули?» «Правильно. Ее зовут миссис Тельма Бентон. Муж погиб в автокатастрофе. Когда Форбс жил в Санта-Барбаре, она была у него личной секретаршей. Она уехала вместе с ним. Но вот что любопытно. Миссис Картрайт, судя по всему, не знала, что Форбс нанимал Тельму Бентон в секретарши. Эта молодая дама приехала сюда с ними в качестве экономки. Миссис Картрайт так и не узнала, что та была секретаршей у Форбса.